Глава 10. Такое впечатление, что все мы одна шайка, не так ли? Хохотнул губернатор Уиллер, когда за доктором Томом закрылась дверь. Гибнет один из главных помощников конкурента, а мы заказываем венок еще до того, как узнаем, куда его послать. Он опустился на стул, с которого только что встал Флетч, и указал тому на кровать. В американской политике всего понемногу. Тут и спорт, и показ мод, и загородный отдых, и деловые переговоры. Он наклонился, чтобы развязать шнурки башмаков. Задавайте вопросы. Какие? Ну, спрашивайте, о чем вашей душе угодно. Человеку легче узнать по вопросам, а не ответам. Кто это сказал? Вы только что. Неплохой, однако, афоризм. Вопрос у меня простой. Валяйте. Почему вы хотите стать президентом Соединенных Штатов? У меня особого желания нет. Кандидат уже снял обувь и теперь менял носки. Да вот миссис Уиллер хочет быть первой леди Соединенных Штатов. Улыбаясь, он посмотрел на Флетча. А чего вы так удивляетесь? Большинство мужчин стараются ублажить своих жен. Не правда ли? Знаете ли, после 10-15 лет работы многие подали бы в отставку и предпочли удить рыбу, если бы жены не продолжали толкать их вперед и вверх. Или вы придерживаетесь иного мнения? Да и даже не знаю, что и сказать. Никогда не были женаты? Ну, раз или два. Ясно. Губернатор переменил носки, надел башмаки, завязал шнурки и откинулся на спинку вращающегося стула. Так вот, миссис Уиллер принимала самое активное участие в двух избирательных кампаниях по моим выборам в Палату представителей, в трех на пост губернатора. Она много и с большой пользой для дела трудилась, как в Вашингтоне, так и в столице штата. Карьеру делал не только я, но и она для себя. 5 или 6 лет назад я почувствовал, что имею шанс стать президентом, а потому сознательно двинулся в этом направлении. Я политик, потому и венчать мой жизненный путь должно президентство. Так почему же не попытаться? То есть у вас нет твердой убежденности? Губернатор заулыбался. Американский народ не ждет от своего президента твердой убежденности. И принципиальные люди опасны. Они способны править демократическим обществом, потому что не приемлют компромиссов. Люди, которые не могут поступиться принципами, сажают всех несогласных с ними в тюрьму, а потом могут взорвать мир. Вы этого не хотите, не правда ли? Ну, может, я имею в виду не столь жесткие принципы. Насколько же они должны быть жесткими? В принципе, послушайте, Флетч, государство – это хорошо отлажена бюрократическая машина. Президент – дверная ручка, а бюрократия – сама дверь. Ручкой пользуются, чтобы открыть или закрыть дверь, поставить ее так или эдак. Но дверь, она остается дверью. И все эти разговоры насчет самого высокого поста в стране – черт, самый высокий пост в стране – учительская кафедра. Учителя единственные, кто отличается от всех остальных. Так почему вы не учитель? Дидактика, но не догма. Вот основной принцип настоящего политика. Кто это сказал? Кроме вас больше некому. Президент Соединенных Штатов должен быть хорошим администратором. Я хороший администратор. Как я надеюсь, и другие господа, поставившие перед собой ту же цель, что и я. И вам без разницы, кто победит? Мне – да, но не миссис Уиллер. Кандидат рассмеялся. После моей последней фразы у вас глаза вылезли из орбит. Я удивлен. Но вы же не хотите, чтобы президентом стал честолюбец? Все зависит от того, куда направлено его честолюбие. Нет, я такой же, как и соседские парни. Получу работу, которую доверят мне люди, и буду ее выполнять. Похоже, вы мне морочите голову. Кэнсон Уиллер рассмеялся. «Возможно. Теперь моя очередь». «Конечно. А какая очередь?» «Ну, задавать вопросы». «А я знаю ответы». «Мы уговорились прошлой ночью, что я беру вас на работу с одним условием – выдвигать новые идеи. И перед тем, как заснуть, я все гадал. А какие же у вас идеи?» «Ну, вы предъявляете ко мне высокие требования. Иногда можно узнать человека и по его ответам». «Губернатор, я не думаю, что вас интересует политическая доктрина Ирвина Морриса Флетчера, шута и бумага Мараки». «Наоборот, еще как интересует. Я готов выслушать политическую доктрину любого. Рано или поздно мы набредем на что-нибудь ценное». «Ну ладно, выкладываю». Флетч глубоко вздохнул, но ничего не сказал. Губернатор рассмеялся. «Вывел вас на чистую воду, так?» «Нет, сэр». «Тогда говорите и забудьте о благоговейном ужасе. Я всего лишь один из тех, кто включился в гонку». «Ну ладно», — Флетч вновь замолчал. «Ладно, так ладно». «Ладно», — в третий раз повторил Флетч и тут же выпалил. «Идеологии никогда не удастся создать мир равенства. Это по силу лишь техническому прогрессу». «Поздравляю!» Флетч молчал. В маленькой комнатке хвостовой части автобуса кандидат пристально вглядывался в лицо Флетча. «Технический прогресс преобразует мир». Флетч молчал. «А вы верите в технический прогресс?» «Я верю тому, что вижу собственными глазами». «Так-так». Губернатор повернулся к запотевшему окну. «Всегда полезно прислушиваться ко мнению молодого поколения». «Это не политическая доктрина», — пояснил Флетч. «Всего лишь жизненное наблюдение». Губернатор все еще смотрел в окно. «Емкое наблюдение. Я репортер, и моя задача — наблюдать наше бытие во всех его проявлениях». Сквозь запотевшее, покрытое снаружи слоем грязи, окна проникал ровный серый цвет. Те же грязь и водяной конденсат не позволяли любоваться окрестным пейзажем. Губернатор протер стекло. Грязь, однако, находилась по другую сторону окна, за пределами его досягаемости, а потому видимость не улучшилась. «Включись в президентскую гонку, и ты увидишь Америку», — пробормотал кандидат. Приоткрылась дверь, и в комнату отдыха всунулась голова Шустрика Грассели. «Что-нибудь нужно, губернатор?» «Да, кофе черный». «Сегодня вы уже выпили свою норму», — отрезал Шустрик. «Кофе вам не будет». Голова исчезла, дверь закрылась. Кандидат и Флетч улыбнулись друг другу. «Когда-нибудь», — начал кандидат. «А почему вы зовете его Шустриком?» «Потому что он так медленно все делает, медленно ходит, медленно ведет машину. Более того, медленно прыгает на людей». Губернатор нахмурился. «Я могу во всем положиться на него». Он развернул стул, чтобы посмотреть Флетчу в глаза. «Так, как дела в автобусе прессы?» «Ну, не так хорошо, как хотелось бы. И есть личности, которые представляют для нас определенную угрозу». «Неужели?» «Фредерика Эрбатнот и Майкл Джи Хенриган». «Фредди — криминальный репортер с Ньюсволд, Хенриган — Ньюсбилл». «Криминальные репортеры?» «Фредди умна, талантлива, истинный профессионал. Хенриган мерзок и отвратителен. Будь моя воля, я бы не пустил ее в автобус прессы». «А может, попробовать ее выгнать?» «У Ньюсбилл больше читателей, чем у Нью-Йорк Таймс и Лос-Анджелес Таймс вместе взятых». «Да, но читатели Ньюсбилл не предпочитают не афишировать себя». «Если уж на то пошло, у Daily Gospel читателей еще больше». «Чем же мы привлекли внимание криминальных репортеров? Кто-то залез под юбку Феннелли Бейкер?» «Вчерашнее убийство Элис Элизабет Шилдс оказалось вторым по счету за неделю и имеющим отношение к предвыборной кампании». «Имеющим отношение?» – переспросил губернатор. «Ну, возможно, они никак не связаны». Таково на текущий момент мнение чикагской полиции. Но велика вероятность и наличие такой связи. Достаточно велика, чтобы привлечь внимание Фредди Эдбертона и Майкла Джи Хенригана. «Связи», — покивал губернатор, — «с моей предвыборной кампанией?» «Не знаю. А кого убили в Чикаго?» «Молодую женщину. Личность еще не установлена. Ее нашли задушенной в чулане, привыкающем к банкетному залу, где вы принимали прессу. В отеле «Харрис». «И вчера вечером в отеле женщину убили?» «Несомненно. То есть меня могут спросить об этом?» «Да. А что же мне отвечать? Подготовьте меня». «Хорошо. Расскажите мне о вашем приезде в мотель». «Пожалуйста. Уилли привез меня после моего выступления в торговой палате». «Уилли Финн? Один из организаторов вашей предвыборной кампании?» «Да, он прилетел, как только узнал об отставке Джеймса. В машине мы переговорили о делах. Потом отправился в Калифорнию». «В котором часу вы приехали в мотель?» «Да понятия не имею, но Уилли улетал в 11 вечера». «В мотель вы вошли одни?» «Конечно, кандидаты в президенты ничем не выделяются. Нас много, пока». «И сразу направились к лифту?» «Да, по пути пожал несколько рук. Когда поднялся к себе и открыл дверь люкса, увидел отблески маячков в окне гостиной. Включил свет, переоделся в халат, просмотрел бумаги, которые положили мне в дипломат». «А вас не заинтересовало, чем вызвано мерцание маячков у мотеля? Вой сирен?» «Маячки и сирены сопровождают меня уже много лет. Где я, там и полиция. Вы уверены?» «То есть? Вы не вышли на балкон, не перегнулись через поручень, не посмотрели вниз?» «Нет». «Почему вы были в одних носках, когда я пришел?» «Я всегда снимаю ботинки перед тем, как лечь в постель», — губернатор усмехнулся. «А вы нет?» «А может, они промокли, когда вы выходили на балкон?» «Я не был на балконе». «Ну, кто-то был и стоптал весь снег?» «Я уже говорил, ранее ко мне приходили люди, много людей. Возможно, кто-то и выходил на балкон, но я не помню». «Вы нигде не задерживались по пути наверх?» «Ну, на другом этаже. Никто не заговаривал с вами?» «Нет. А в чем дело-то?» «Концы с концами не сходятся, губернатор». «Почему же?» «Временной расклад. Или вы проходили мимо толпы, собравшейся у тела?» «Возможно. Но маловероятно». «Да, маловероятно». «Или, находясь в вестибюле, видели, как люди, включая доктора Тома, устремились на улицу, чтобы посмотреть, что произошло?» «Но я не видел ни толпы на тротуаре, ни бегущих к дверям людей». «Однако должны были видеть то ли первое, то ли второе, чтобы войти в люкс аккурат прибытию патрульной машины скорой помощи». Губернатор пожал плечами. «Разумеется, я наскучил до смерти членам торговой палаты, но после этого я никого не убивал». «Почему вчера вечером рядом с вами не оказалось Шустрика? Он же ваш телохранитель». «Ну, я же не всюду беру его с собой. Иногда удираю, чтобы спокойно выкурить сигару. Ну, кроме того, он не ладит с Бобом». «Доктором Томом?» «Да, Боб полагает Шустрика кретином». Плэч наклонился вперед. «Мне не по душе роль прокурора, губернатор, но вы лично знали Элис с Элизабет Шилзу?» Их взгляды встретились. «Нет», — твердо ответил губернатор. «Вам что-нибудь известно о ее убийстве?» «Нет», — вновь твердый ответ. «Но вы, я вижу, очень обеспокоены. Что вы предлагаете? Заявление для прессы?» «Пожалуй, что нет, раз уж вам ничего не известно». «Так что же мне делать?» «Нас сопровождают два криминальных репортера. Они же что-нибудь да напишут?» «Я думаю, вам следует обратиться в Федеральное бюро расследований. Пусть они займутся этим делом». «О, боже, нет!» Губернатор покачал головой. «Только не ФБР с их портативными магнитофонами и увеличительными стеклами». избави Бог. Что бы я ни сказал, что бы ни сделал, в прессу не попадет ни строчки. Предвыборная кампания превратится в расследование преступления, так что о Белом доме придется забыть. Ну, я уверен, что они не привлекут к себе внимания. Не привлекут, как же? Да стоит одному из этих дуболомов приехать сюда, пресса распознает его еще на трапе самолета. Ну, в какой-то момент вам придется привлечь агентов секретной службы. Я не намерен обращаться к ним раньше остальных кандидатов. Опасность грозит мне не больше, чем другим. И каков будет предлог? Прошлым вечером я видел человека с пистолетом в торговой палате. Вы видели? Да. У вас есть Флинн? В таких вопросах он только думаю. Нет, нет, нет. Или я выразился недостаточно ясно. Убиты две женщины. Возможно, эти убийства никоим образом не связаны с избирательной кампанией. Вы это допускаете, не так ли? А если последует повторение? Когда проводишь предвыборную кампанию по всей стране, случается всякое. Люди вот падают с мостов. Шустрый Кросс всунулся в комнату отдыха. Подъезжаем к школе, губернатор. Отлично. Шустрик вошел, прикрыл за собой дверь. «Расставим все по местам, Флетч. Я сожалею о случившемся, воспринимая это убийство со всей серьезностью. Но мы не можем загубить предвыборную кампанию из-за событий, возможно, не имеющих к ней ни малейшего отношения. Это понятно?» «Да, сэр». Губернатор встал, Шустрик снял с плечиков пиджак, смахнул с него невидимые пылинки, застыл, ожидая, пока губернатор подойдет к нему. «Беседовать с вами одно удовольствие», — улыбнулся губернатор. «Благодарю». Губернатор сунул руки в карман, в рукава пиджака. «Деньги у вас есть?» «Простите?» «Ну, монеты, четвертаки, 10-центовики. На них мне нужны для школы, мелочь есть. Шустрик». Флетч оставил себе один четвертак. Шустрик вывалил все. «И еще, Флетч, не подпускайте ко мне этих криминальных репортеров!» «Да, сэр». «Эрбатнут и Хенриган», — губернатор одернул пиджак. «Прямо-таки фирма, производящая отбойные молотки».